воспитателях и многим другим. «Скажите же, что вы намерены делать далее?» «Ну, после праздника надолго мы не задержимся», – начал я. «У нас есть свои цели, и мы хотим их достичь. А после мы уже решим, как быть дальше. Наших ресурсов и сил слишком мало, чтобы экспедиция длилась слишком долго, и после завершения всех дел нам придется вернуться домой». На эти слова народ высказался двояко. С одной стороны, тут многим нравилось, да и компания отличная. Но с другой, и домой хотелось. Раньше я бы о возвращении домой особо и не задумывался. Но сейчас понимаю, что те, кто остался там, нуждаются в нас так же, как и мы в них. А потому обязаны вернуться. Ведь в этом и есть суть дома. Что там нас ждут те, кто нам дорог. «Я понимаю», – кивнул Керн. «Но вы ведь вернетесь». «Разумеется. Но вот когда, я сказать, увы, не могу». Вздохнул я. Экспедиция сюда вообще многими считалась невозможной и бессмысленной. А потому не мне уже решать, когда нам позволят отправиться вновь. Я приложу все усилия, чтобы мы смогли снова прибыть сюда. Однако я слишком мал для сильных мира сего, и мой голос слишком тихий для них. Так что могут пройти годы». «Да будет тебе сопутствовать удача, друг мой. И нам тоже». Последние слова он почти пробормотал себе под нос. «Расслабься, Керн», – усмехнулся я. «Сколько времени ты рассчитывал выиграть с этим железом? Лет 5?» Трофеев было просто слишком много для одного племени. Расход железа у них был не так уж и велик. Все сломанное просто перековывалось. Да и изготавливали таврены из него не так уж и много. Иглы, шило, ножи, котелки и тому подобные мелочи. И все. Очевидно, что вопрос о нуждах племени не стоял настолько остро, чтобы проводить настолько рискованную операцию. К счастью, Керн уже упоминал в разговоре настоящую причину. Племя зловещего Тотема, что благодаря торговле сталью начинает становиться слишком сильным и, возможно, диктовать свои условия соседям. «Скорее 10», – спокойно ответил Керн, поняв мои мысли. «С таким количеством железа я могу убедить другие племена прекратить с ними торговлю. Временно, разумеется. Но даже им самим еды начнет не хватать. Не говоря уже о их зеленых покровителях. Цена будет опущена и не вернется ввысь до тех пор, пока их старейшины не будут уверены, что второй раз такое не пройдет». «К примеру, подкупив несколько племен степи и заручившись их лояльностью», – ухмыльнулся я. «Так, чтобы они покупали железо по льготной цене, пока все остальные втридорога. Хороший способ получить минимум мяса, чтобы не умереть от голода и не разочаровать гоблинов». «Возможно». Керн нахмурился. «Сейчас они считают себя выше других тауренов, поэтому сформировать союз против них будет легко. Но если они отвергнут это и начнут искать поддержку, кто знает?» «Понятия не имею». Расслабленно потянулся я. «Зато знаю тех, кто многого не знает. Например, того, что лет через 10 гоблины уже доведут до ума их летающие машины, дирижабли. Можешь считать это кораблями, что плавают по воздуху. Как-то так. И когда они это сделают, их фактории будут везде. И всем им надо будет что-то кушать». «Хочешь сказать?» – встрепенулся Боколют. «Что зловещие Тотемы с самого начала обречены на неудачу?» «Ну да. Думаю, даже без твоих действий они бы не успели сделать многого. Так что держи это в уме и трать железо больше для пользы племени, чем для противостояния политическим врагам. Все же за него твои воины отдали жизни». «И они сделали это не зря, Эйсендаль», – произнес вождь с железной уверенностью. «Тебе может показаться, что я обменял их жизни на богатство и влияние. Но в степях богатство и влияние могут означать разницу между жизнью и смертью». «Да я и не сомневаюсь. Как минимум, за богатство можно купить больше еды. А в таких местах голод угрожает всем», – пожал плечами я. «Пойми меня правильно, Керн. Я как-то и не думал тебя осуждать. У нас с тобой вообще одинаковый образ мыслей. Оба предпочитаем контролируемый риск неконтролируемому. Даже если первый больше. Я, к примеру, мог вообще не связываться с местными и продолжить поиски самостоятельно. Конечно, неизвестно, сколько времени бы это заняло и на кого мы бы успели нарваться, но вряд ли это было бы опаснее штурма деревни Иглогривов. Вся разница в том, что нападение на Иглогривов проходило бы на наших условиях, а случайной встречи в степи на горах нет. Или можно было бы попытаться сторговаться с Иглогривами, но это еще хуже. Даже если забыть о незнании языка, что мы можем им толком предложить? Мы были бы ничем иным, как просителями милостыни, которых, скорее всего, также попытались бы использовать как боевую силу, только на худших условиях. Ну, возможно, на таких же. Но зачем менять шило на мыло? Таурены, по крайней мере, мы выгодны в перспективе. А у этих и так все есть. «Ха-ха-ха, одинаковый образ мысли, вот как!» – рассмеялся Таурен. «А я-то мыслил, что старше и мудрее». «Самая распространенная ошибка стариков – думать, что возраст дает им преимущество в чем бы то ни было», – проворчал я. «Если хочешь, когда мы вернемся на эту землю, я притащу тебе образцового тысячелетнего идиота для демонстрации. У нас таких много». «Да, у нас тоже найдется. Правда, не таких старых все же. Буду ждать вашего возвращения с нетерпением». «Только не слишком надейся на то, что оно будет скорым», — хмыкнул я. «На это может уйти десятки лет. Эльфы — долгожители, и быстро у нас ничего не решают». «Это не проблема и для нас. Если для достижения наших общих целей придется подождать все эти года, то мы сможем. Если такие, как вы, станут обитать на этих землях, то мы сможем во многом помочь друг другу». «Это верно», — согласился я. «Да, такие союзники, как Таурены, были бы крайне полезны для нас. Они знают степь, как никто другой, крепки телом и способны на многое. А главное, нуждаются в помощи наших ремесленников и, возможно, магов, что позволит надолго привязать их к нашей колонии. Возможно, они даже станут для нас на этом материке тем же, кем люди стали на старом. Пусть и не всегда добрыми соседями, но отличным средством для избавления от соседей однозначно недобрых». «У нас есть мечта», – заговорил Карн после небольшой паузы. «То, ради чего мы выживаем в степях. То, что заставляет нас жить дальше, надеяться на будущее и выдерживать все удары судьбы». Музыка и разговоры вокруг затихли. «Там», – он указал рукой на голову западнее от лагеря, – «за этими горами простирается наша родина. Мулгор». Эти слова заставили Таврена встрепенуться. «Когда-то давно мы жили там все вместе единым народом. Плодородные холмы, богатые леса и чистые реки – вот чем была наша земля». Несколько секунд вождь был в неком воодушевлении, а затем осунулся и тяжело вздохнул. «Но кентавры вторглись, изгнали нас с родных мест. Мы раскололись, разбрелись по континенту, но все еще мечтаем когда-нибудь отвоевать свои земли». «А вы пытались объединиться?» – спросил Тират. «Таурены невероятно могучи, и вместе вы бы могли дать отпор кентаврам». «Кентавры всегда ускользают, а потом возвращаются, когда их никто не ждет. Каждый шаг в Мулгор оплачивается кровью, и по приходу у нас уже не остается сил». Вождь покачал головой. «Если бы только нам удалось там закрепиться. Кентавры раздроблены и дерутся между собой даже внутри одного племени. Что уж говорить о разных. Мы могли бы воспользоваться этим и вытеснить их по одному». Рассказ Керна задел нас заживое. Когда-то и мой народ потерял все и был вынужден бежать в далекие земли. Мы тоже были потерянными и брошенными, а наш дом потерян для нас. Но мы сумели найти новое пристанище. И после страдали от войны с Аманией. Таурены в этом плане похожи на нас, но в некотором роде с обратной стороны. Однако мы не занимали жилых домов и не гнали народ с их мест, а заняли бесхозные территории, что по случайности оказались священными землями троллей. Да и то, узнали об этом мы намного позже. Однако в нашей истории свежи предания и уроки о том, как мы скитались в пустоте в поисках себя. Так что и народ, оказавшись в, по сути, похожих обстоятельствах, не мог остаться нами без понимания. Наши не знали, что сказать на этот счет, а потому слово снова взял я. «Ваша история трогает меня, Карн. И будь моя воля, «Я бы не оставил вас в беде и помог бы, чем мог», – произнес я в полной тишине. «Но наших сил сейчас слишком мало, а решать будут уже те, кто стоят высоко надо мной». «Нет, нет, друг мой», – поднял руку Таурен. «Я не пытался давить на твою совесть или упрашивать нас спасти. Мы не столько наивные, чтобы думать, что первый встречный обязан нам помогать. Я не прошу ничего из этого. А мой рассказ был лишь то, о чем мечтает каждый Таурен в своей жизни». Он снова сделал небольшую паузу. «Я не хочу давить на тебя или возлагать надежды. Поговорим об этом, когда твой народ поселится на этой земле». «Ну, судя по тем данным, что ты нам предоставил, свое поселение нам придется поставить довольно далеко. А как потом встретиться, решительно непонятно». Задумался Кэрн, почесав подбородок. «А что, если сделать так?» Он поднялся и указал куда-то на северо-востоке. «Там располагается высокая гора, чья вершина видна из любой точки земли. Там мы поставим заготовку для большого костра. Когда вы вернетесь, сходите на вершину и ночью зажгите сигнал. Мы увидим его, где бы ни находились, и отправим гонцов, чтобы договориться о встрече». «Хорошая идея», – кивнул я. «Так мы не потеряемся. Главное, не забыть после праздника вызнать ориентиры и занести эту гору на карту». «Так и поступим». Народ еще накатил выпивки и повеселел. «Кстати, Кэрн, я давно хотел спросить». Обратился я к нему. «А что это за оружие у тебя? Оно резко отличается от творений твоих остальных воинов и словно сделано кем-то другим». Ты про мое копье?» «У нас такое называется алебарда. И копье, и топор в одном». «Не знал о таком». Хмыкнул Таурен и положил на стол свое оружие. «Это руническое оружие передавалось из поколения в поколение среди вождей кровавого копыта. Мой отец, дед и прадед владели им, а после меня его возьмет мой сын. Вот». Он указал пальцем на рукоять. «Каждый вождь в конце жизни вытачивает на древке свое имя, дабы увековечить его для потомков». «Позволишь?» «Хорошо». Мы приблизились к алебарде и хорошенько рассмотрели ее. Это уж точно не работа тауренов, свинолюда или даже тролля. Слишком тонкая и изящная работа для них. Да даже для нас она весьма сложная. Не каждый кузнец делает что-то подобное. Осмотр был недолгим, но узнали мы о нем много. «Это магическое оружие», – нахмурившись, сказал Закриэль. «Но оно аккумулирует не арканную мощь, а духовную. Чар тут целый комплекс. Маскировочные чары, магическое усиление атаки, что, кроме прочего, помогает разить бестелесных врагов. Даже возврат оружия, как будто его кто-то кидать собирается. О, похоже, атакующие чары можно использовать и для атаки по площади, чем-то вроде взрыва или волны силы». «Вспоминая громовые молоты, возможно, так и есть», – кивнул я. «Помню, как мимо меня пронеслась волна силы, что снесла часть рядов свинолюдов. На тот момент я этому особого внимания не придал». «Это точно эльфийская работа», – заявил Тирот. «Только очень странная. Я такого дизайна и внешнего вида видел разве что в древних учебниках еще до падения нашего народа». Мы втроем посмотрели на вождя. «Очень много сезонов назад, больше тысячи, возможно», – начал тот говорить. «На далеком юге, в самой опасной пустыне, пробудилось великое зло». «Это Танарис?» – вспомнил я ту пустыню, в которой гоблины поселились. «Нет, по сравнению с теми землями, Танарис просто ничто. Жара и песок – это пустяки с ужасающей засухой, мертвой землей и... неким злом, обитающим там. Силитус. Так мы зовем эти земли». В голосе вождя сквозила некая опаска. «Ни я, ни кто-либо другой никогда не был там. И даже не знаем туда путь. Но наслышаны о ужасах тех земель, и потому никогда не приближаемся. И когда там пробудилось что-то, туда прибыли прекрасные и могучие воины из далеких земель. Объединившись с драконами, они сумели поразить зло, а после ушли. Мое племя тогда оказывала им какую-то поддержку, и те неизвестные в благодарность создали для моего предка это оружие. Где сейчас эти неизвестные, мы не знаем. Мы их называли просто «учителя». «Учителя? Что своим стилем ковки напоминают нас? Ха, интересно. Вот бы встретить подобных». «Ладно». Кэрн хлопнул в ладоши и поднялся. «Предлагаю закончить серьезными разговорами. Сейчас предстоит важнейший момент». Мы все заинтересованно посмотрели на вождя. «Благодаря вам, друзья, племя теперь не будет голодать или знать проблем долгое время, а потому мы приглашаем вас принять участие в нашем особом ритуале. Обычно к нему допускаются только другие таурены, но для вас мы сделаем исключение». Он указал на большой костер, горящий в центре всего праздника, и возле него стояла немолодая тауренка, что начала что-то говорить на своем языке, а затем ритмично бить в барабан и пританцовывать. В такт ее ритма и другие буки приступили хлопать в ладоши и закидывать в костер какие-то травы. «Этот обряд позволяет нам общаться с духами предков», — пояснил Кэрн. «И порой они могут открыть нам видение возможного будущего». «Возможного?» «Будущее не прописано и может измениться. А потому духи позволяют нам увидеть какой-то важный момент, что может быть роковым, а может и быть просто мелочью. Никогда не знаешь, что может случиться. Однако все всегда зависит от нас. В моем видении когда-то была встреча с моей будущей женой. Но если бы я сам не набрался смелости, то не сумел бы превратить этот момент в явь. И мы приглашаем и вас заглянуть в будущее». «Благодарю, но я не заинтересован в таких вещах», — сразу же сказал Тирадиэль. «Я тоже не очень хочу смотреть», — поежилась Сильвана. Зак и Ром были с этим солидарны. А вот я, Марти, Араус и Джул, наоборот, заинтересовались подобным и решили подойти ближе. Из матросов и воинов тоже нашлось несколько смельчаков, что захотели посмотреть, что будет потом. Я стоял перед костром, вдыхал дурманище дым особых трав и начал погружаться в темноту. Глава 27. Уходя спать. Темно. Вокруг так темно и мрачно. Холодно. Могильный ветерок крутится вокруг меня и уносится вдаль. Я словно оказался посреди кладбища в осеннюю пору. Атмосфера действительно была, словно очутился посреди могильника. И вот-вот полезут призраки, но ничего не происходило. Я стоял в круге тусклого света, а вокруг была лишь непроглядная темнота. Песок. Опуская голову, я вижу песок под ногами. Серый песок. Такой сухой и мертвый. Однако окружающий холод говорит, что я точно не посреди пустыни. «Грррр!» Послышался рык из темноты. Тут же достаю оружие и смотрю во тьму. Там что-то есть. Кто-то ходит вокруг меня. Крупная фигура едва видна, но очень тихие шаги заставляют напрячься еще сильнее. Животное? Монстр? Не понимал я происходящего. Однако неизвестный не торопился показываться из темноты и продолжал оставаться неизвестным. Он шаркал по земле чем-то тяжелым и острым, двигался так плавно и бесшумно, словно опытный следопыт, а единственными звуками, что исходили точно от него, было тихое насмешливое рычание. «Сегодня мы решим все», — заговорил он на незнакомом языке, который я по какой-то причине понимал. «За смерть!» «О!» Резко открываю глаза и подскакиваю на ноги. Меня тут же подхватили и удержали от резких действий. Некоторое время я сопротивлялся, но затем пришел в себя и успокоился. «Эйс, ты как?» Передо мной появилась Сильвана. «В норме, кажется», — ответил я. «Что-то зря я решился на подобные эксперименты». «Это верно», — покачала она головой. «Ты неожиданно рухнул, и даже другие таврены забеспокоились». «Да». «Истинно так, Эйсиндаль», — произнесла рядом стоящая тавренка. «Твоя связь с духами очень сильна, и они подхватили твой дух. Они захотели тебе что-то показать. Да, я заметил. Поежился я. Там было темно, и серый песок под ногами. А еще там был какой-то монстр, что набросился на меня. Монстр, что словно счеты со мной сводил. И говорил на неизвестном мне языке, который я все равно понимал. Фу, жуть какая-то. «Тебе еще повезло, капитан», — сказал Марти, потирая виски. «У меня вообще какой-то снег вокруг был и холод. А я увидела только зеленый огонь вокруг себя». Пожала плечами Джул. «Мне было видение огромного леса с гигантским деревом», — нахмурился Араус. «С этим деревом я словно был одним целым. Сложно сказать наверняка, что там было». У остальных, кто решился на подобное, тоже было ничего внятного. Лишь какие-то мелькающие образы и никакой конкретики. Это только у меня такие странности появились. «Ох, пойду я лучше передохну», — сказал я. «Если не возражаете, надо бы мне поспать». «Хорошая мысль», — кивнула Сильвана. Решив не мешать другим гулять, кто хочет еще остаться, я двинулся в шатер, где мы остановились, и собирался просто отоспаться. Ощущения от пережитого все еще довольно яркие, а потому не скоро забуду. Однако сразу же поспать у меня не получилось, ведь пришлось еще кое-что сделать. Когда некоторые члены команды отправились спать, Раматан решил, что ему уже нечего делать, и тоже направился на боковую. Не то чтобы ему совсем не нравился праздник или окружающие. Таурыны оказались очень приятными ребятами, с которыми можно поговорить. И само празднество было довольно веселым. Еда весьма вкусная, хоть в этом плане жрец был неприхотлив. Однако он понимал, что долго гостить у них не получится. И в ближайшие дни, если не прямо завтра, Эйс погонит всех дальше. Так что стоит набраться сил, а то в степях весьма неприятная погода. Жару Ром очень не любил, а тут даже охлаждающее заклинание не слишком помогает. Палящее над головой солнце они не закрывали. И вот когда он приблизился к палатке, почувствовал неприятный взгляд в спину, что сверлил его вот уже целую неделю. Похоже, пришла пора поговорить. «Если тебе есть что сказать, то говори, Джуланель», – произнес багряное дерево. «Если хочешь просто молчать, то я пойду спать». Девушка молча нахмурилась и сверлила его сердитым взором. «Кто ты такой, Раматан?» – прямо спросила она его. «Таким заклинанием в церкви не учат. Даларан не просто так запрещает темные практики. А ты явно не просто экзекутор, что владеет тьмой. Ты опытный, темный жрец». Ее слова заставили молодого жреца слегка дернуться. Он и не думал, что кто-то может так понять с одного взгляда. Эта дамочка, пускай и кажется легкомысленной дурочкой, но явно очень опытна. «Для просто студентки из школы магии ты довольно много знаешь о темных силах», — хмыкнул Ром, не показывая напряжения. «Неужели ты или твой наставник любят баловаться запрещенными практиками?» «Не заговаривай мне зубы», — тихо зарычала она. «Ты не экзекутор, а полноценный темный жрец. Таких только в культах обучают, и не в оба каких». «Ну хорошо, я такой, и что?» Начал закипать Ром. «Решила избавиться от нарушителя табу Даларана? Вот только не надо тут выступать блюстителем морали и нравственности. Даларан в свое время тоже наворотил дел. Мне напомнить, что запретные силы у вас не всегда были запретными, и что понадобилось делать совету Тересфали, чтобы вы не стали логовом демонологов?» Тень можно было призвать случайно, но скверну никогда. «Я не отрицаю грехи своих наставников», – уже злилась Джул. «Я беспокоюсь о том, что ты навредишь остальной команде». «Вот». Он достал свой амулет с алым огнем. «Этот медальон мне вручил лично архиепископ Алонти Фаул. Если у тебя есть какие-то претензии, обращайся к нему». «Ты...» Но неожиданно в их разговор вмешались. «Достаточно», – сказал Эйсиндаль, появившись между ними. «Закончили на этом». «Но...» — хотела возразить Джул. «Я здесь капитан, и я решаю, кто подходит моей команде, а кто нет. Вам обоим нужно остудить головы. Могу призвать успокаивающий туман и дать вам поспать, если не сможете сами». Ни Ром, ни Джул ничего на это не сказали. Эйс выглядел достаточно убедительно, чтобы не позволить конфликту продолжаться. «Джул, оставь нас», — велел он. Девушка нехотя удалилась, а они остались наедине. Звездочет молча смотрел на него. И в этом взгляде жрец снова не видел ни капли страха или презрения, что он привык ощущать в окружающих. «Ну и что ты молчишь?» – начал злиться Раматан. «Да, я темная тварь, если тебе так хочется меня назвать. Да, я состоял в культе, пока культ не вырезали, а меня не сочли достаточно ценным, чтобы привить свет и выдрессировать на экзекутора. Если бы не наставник, меня бы практически держали на цепи и выпускали по особым случаям. И да, я натворил достаточно, чтобы заслужить такое отношение. Вот я и рассказал все. Доволен!» Тот все так же не проявлял никаких эмоций и лишь склонил голову на бок. «Когда ты начнешь делать что-то опасное, как мне понять, чтобы я не мешал тебе?» Неожиданно спросил он. «Что?» – опешил Ром. «Ну, насколько я знаю, темная магия – довольно опасная вещь, и вмешиваться в действия такого адепта себе дороже. Вот и хочу знать, как мне реагировать, когда ты начнешь действовать серьезно?» Жрец смотрел на этого типа и не понимал, он сейчас серьезно или шутит. Ром привык к непониманию, к опаскам или недоверию. Даже среди других экзекуторов он выделялся своей силой и вызывал опасения, а тут – ничего. Просто ничего. Уж от кого ожидал негатива, так именно от Эйсиндали, а на деле… «Почему?» «М?» «Да мне все равно», – пожал тот плечами. «Алерия не доверила бы тебе поехать с нами, если бы не была уверена в том, что ты не опасен. А у меня причин не доверять ее выбору нет, к тому же Эйс посмотрел на него. Я и сам вижу, что нам ты вреда не нанесешь. Кто бы что бы ни говорил, просто делай, что можешь и не ищи в окружающих врагов. И те сами перестанут видеть врага в тебе». Эйсиндаль похлопал его по плечу и ушел спать. А Ром остался стоять, ошарашенный этими словами. Перед его глазами словно вновь возник сам архиепископ, что добродушно улыбался ему, и его теплый голос приносил надежду и упокоение. «Почему вы оставили меня в живых? Я ведь не просто носитель тьмы. Я культист. Я убивал и приносил в жертву людей. Я даже раскаяния в себе не нахожу. Как я могу найти свет?» «Я знаю, дитя», – произнес старый священник. «Но я могу видеть дальше, чем простираются стереотипы или наши предрассудки. И в тебе я вижу тень, но не вижу зла. Ты можешь отрицать это, но у тебя очень доброе сердце, и я не мог позволить такому исчезнуть. Но не сомневайся в себе, свет – это надежда. Придет время, и ты сам поймешь, что к чему. В самый ответственный момент свет подскажет тебе лучший путь, и ты услышишь его». Как всегда, мудрые, но очень непонятные слова. И вот, мне нужно отдохнуть. Решив не забивать себя этим голову, он отправился спать. Отпив бренди из своей фляжки, Тирадиэль довольно улыбнулся. За столом осталось не так много народа, и праздник уже близился к завершению, но воин решил немного задержаться. Уж больно утомился он от работы и решил позволить себе немного передышки. Благо, его личная фляга с алкоголем всегда была в его сумке, и тут пригодилась. А то местные курительные травы ему не нравились. Да и причины были так думать. Он-то рассчитывал, что ему придется едва ли не единолично руководить всей экспедицией. А оказывается, что Эйсиндаль прекрасно справляется со своей работой. Не без ошибок. Но на то в его команде и присутствуют более опытные личности, с которыми он не стесняется советоваться. Операция была весьма хороша. Да, тут глупо не признавать очевидное. Эйс придумал весьма хитроумный, но при этом простой план, что получилось реализовать. И при этом он сам не отсиживался в стороне, а взвалил на себя самую сложную задачу и выполнил ее, даже когда ситуация пошла не по плану. Получил серьезное ранение, но выполнение миссии поставил на первый план. Из него получился бы неплохой солдат. Изначальная характеристика от лорда Мара уже не так актуальна, как 10 лет назад. Все же чему-то полезному он в своих путешествиях и научился. Это нужно признать и нельзя не уважать. А я думал, что только военный может иметь такой опыт. Будучи сам солдатом, едва ли не с рождения и выросший в семье воинов, для него подобные мысли были естественными. Солдат, что пережил смертельное испытание, всегда лучше понимает ситуацию, чем тот, кто никогда не рисковал жизнью. И, разумеется, только военное образование и служба может сделать из мальчика мужчину. А тут оказывается, что какой-то молодой гулёна взял и оказался столь же стойким и сообразительным, как опытный воин. Это не может не заставлять задуматься над некоторыми вещами. Разумеется, так просто мировоззрение не изменится. Но теперь стоит смотреть на подобных ребят без доли сильного скепсиса. Его соратники сейчас думали так же. И если раньше смотрели на Эйца с неодобрением, как на избалованного ребенка, которому доверили игрушку, то сейчас не могли не уважать его за такие поступки. На корабле, когда они плыли, то звездочет вообще едва ли не был опытнее их всех вместе взятых и не сомневался в своих приказах, а в экспедиции проявил себя только с лучшей стороны. Так что отношение к нему поменялось у многих. Есть над чем подумать. А меж тем праздник и правда подходил к концу. Таурены начали разбредаться и убирать со столов объедки. Все недоеденное они отдавали Кода, что быстро почищали лишнее. «Ох, это был хороший вечер», — сказал Тират. «Да, давно наше племя не отдыхало», — покивал Карн. «Это и правда хороший вечер. Благодарю вас». «Мы были рады помочь». Тирадиэлю нравились таурены. Они были воинами, такими же суровыми и непоколебимыми, как опытные следопыты, знающие природу и умеющие использовать все на пользу дела. Практичные и суровые, но при этом не скатившиеся в дикость или агрессию, как кентавры. За это данных великанов можно только уважать. В бою они проявили себя с самой достойной стороны. Такую бы пехоту да против Амани, эх, вряд ли даже берсерк переживет эту встречу. «Дорогой, не задерживайся», — сказала проходящая мимо Тауренка. Та самая, что проводила ритуал. «Конечно», — кивнул ей в ответ вождь. «Ваша жена?» «Моя спутница жизни», — улыбнулся Карн. «С ней мне не страшен остальной мир, и будущее племени всегда видится лучше». «Понимаю». «А что насчет тебя?» «У меня и жена есть, и сын, что остались дома. Ничего такого». «Будь все не так важно, ты вряд ли бы ушел так далеко от них», — заметил собеседник. «Но...» — немного замялся воин. «Просто я сейчас ссорюсь с женой, и нам надо просто отдохнуть друг от друга». «Ссоры — это нехорошо», — покачал головой Таурен. «Ссорясь со своей любовью, ты ранишь как себя, так и ее». «Знаю», — вздохнул воин. «Однако сложно порой нам договориться. Я знаю, что я прав, и она это знает, но упрямится, чем провоцирует меня на злость. А я не посмею ее тронуть или заставить силой. Я все же люблю свою жену, но мы ругаемся порой очень сильно. В чем же спор вам случился?» «Я воин и солдат, не обладающий великими талантами в магии, а потому полноценный чародей путь не заказан, и наш сын такой же. Из него получится хороший воин, и я хочу, чтобы он закалил свой характер в суровых испытаниях. Но Лисина слишком опекает Ринелли и не хочет отпускать его от себя слишком далеко. Вот и ссоримся». «А ты уверен, что дело в том, что она лишь из каприза своего не желает отпускать сына?» Как вы познакомились?» «Нас познакомили ее брат», — ответил Тир. Воспоминания о друге заставили его вздохнуть. Он отпил еще крепкого напитка. «Я не из благородных, не из высшего общества, а просто обычный солдат. Из семьи таких же обычных солдат. И во время моего обучения на следопыта я познакомился с Линдоном. Хороший был воин. Пускай из столичных благородных особ, но не чурался тяжелой работой и также достойно нес службу наряду со всеми. Мы были лучшими друзьями и напарниками». «Плечо боевого брата всегда важно». Столь же горько вздохнул Карн. «Когда его лишаешься, то чувствуешь себя пустым». Они оба помолчали некоторое время. Выпили в память о потерях среди боевых братьев и сестер. За свою службу Тират немало товарищей похоронил. Многих он знал еще с детства, а других с учебы или службы. Но среди тех, кто дожил до сего дня, мало кто остался. Линден и познакомил меня со своей сестрой, в которую я без памяти влюбился. Решил продолжить свой рассказ «Львиный рев». А потом не стало и Линдона, как и всего нашего отряда. Я был ранен, и мой друг тащил меня к нашей базе, прячась от охотников Амани. Меня он спас, но сам скончался от кровопотери, и жрецы просто не успели его вылечить. После тех событий я и ушел со службы рейнджеров и перешел в стражники. С тех пор я старался уделять время только семье. «Вот ты и ответил на свой вопрос. Чего же так боится твоя жена?» — улыбнулся вождь. «Похоже на то, но нашему сыну нужен настоящий боевой опыт». «А что, его нельзя получить иным путем?» «Но раньше я бы сказал нет». Тирадиэль посмотрел в сторону шатра, где спали его компаньоны. «Но сейчас у меня, кажется, есть и другая идея». «Попробуй найти с ней общий выход, друг мой», — сказал Таурен, поднимаясь из-за стола. «Цени свою спутницу жизни и уважай ее, как она ценит и уважает тебя. И ты будешь счастлив всю свою жизнь». «Я подумаю», — кивнул эльф. «Спасибо за совет. Приятных снов». «Пусть сны твои будут легкими». Кэрн ушел. А Тирот еще некоторое время сидел и допивал свой напиток. Эти вещи нужно обдумать. «Хорошее время!» — кивнул Араос. «И хорошее место!» Давно старому эльфу не было так приятно и весело, как сейчас. За годы, проведенные в уединении, он и забыл, что такое жить и наслаждаться жизнью. Но это путешествие уже вдохнуло в него новые силы. Он ведь и не верил в успех экспедиции. Не верил, что они сумеют добраться сюда и найти столько интересного. Но когда старик увидел этот неизведанный континент, что просто прыгал от радости, он-то думал, что в этом мире уже ничего нового для него не осталось, а тут такое. Это кружило голову сильнее любого алкоголя. И за все это время, проведенное тут, он еще ни разу не пожалел о своем выборе и старался выжать максимум из каждого дня. Даже на сон старался много времени не тратить, чтобы узреть как можно больше. Так мало того, тут еще и обитают крайне интересные личности. Эти таурены довольно приятные ребята, такие же простодушные и суровые, как дворфы, с кем у Араоса были весьма теплые отношения. А тут целый народ весьма добрых, но сильных и осторожных великанов. Настоящий праздник для исследователя, как он. «Да, хорошее время», — улыбнулся Араос. «Хорошее место, чтобы умереть». Глава 28. Кривое отражение. Утро встретило нашу компанию бодрыми и свежими, за исключением тех, кто все же принес с собой на праздник алкоголь, или тех, кто курил тауренские травы больше необходимого. Так что после того, как я проснулся, то пошел помогать тем, кто лежал убитым, а потом и Ром присоединился. А под конец свои услуги предложил даже шаман племени Хамул рунический тотем. Втроем дело закончили довольно быстро. Тошноту, головные боли, головокружение, мигрени и все остальные последствия веселой ночки были устранены, и мои матросы с офицерами были поставлены на ноги. Разве что с Тирадиэлем пришлось повозиться, ведь он остался за столом последним, и его личные запасы алкоголя были опустошены за ночь. Их было немного, но голова у мужика болела солидно. Как только все были в порядке, мы и стали собираться. Было желание остаться еще на денек, но злоупотреблять гостеприимством все же не стоит. Напоследок Кэрн выдал нам небольшой тотем. «Если встретите другие племена тауренов в степи, просто покажите им это», — сказал вождь. «Это знак того, что вы друзья Кровавого Копыта, и другие племена, по крайней мере, не станут с вами враждовать. Места у нас суровые, так что просто будьте осторожны». «Благодарю», — кивнул я, убирая тотем в сумку. «Мы вернемся, Кэрн». «Мы будем ждать вас, друзья». Пожав руки, мы распрощались с добродушными великанами и отправились на север. С собой мы несли не только наши пожитки, провизию, но и кое-какие сувениры, что нам подарили таурены. Мы им тоже подарки сделали, оставив несколько эльфийских ножей. Благо, на корабле нашлось парочка достаточно крупных тесаков, чтобы для быколюда они были как обычные ножи. Это оружие очень хорошего качества и пригодится им. А если что, его можно обменять на что-то более нужное племени. Нам же в основном достались безделушки типа резных костей, тотемов, амулетов и прочего не слишком магического, но просто милого, и на память приятно будет оставить. «Итак, капитан», — обратилась ко мне Сильвана. «И каков наш путь теперь?» «На север», — ответил я. «Точнее, на северо-восток. Степи делятся как бы на две части. Восточная отделена рекой Строптивы, что порой выходит из берегов и затапливает ближайшие земли. Из-за этой особенности в той местности кентавры реже бывают. А вот там, по сведениям, полученным от свинорылов, и находится то, что нам нужно. Имеются залежи полезных руд, а также просто удобное место для будущей базы». «Где-то там может находиться и нужна нам Лилиния», — добавил Зак. «Если мои расчеты верны, то мы найдем все, что нам необходимо». «И что, сразу же домой?» — спросил Тират. «Ну, месяц-другой себе позволить можем, пожимая плечами. Но лучше не надо». Все повернулись в мою сторону, явно не ожидавшие от меня таких слов. Что-то они обо мне совсем уж плохого мнения. «Провизия не бесконечная», — напомнил я. «Упомянутая мной пара месяцев, это если перейти в режим строжайшей экономии и начать чередовать нормальную жратву с монобулками уже сейчас. Если проесть еще некоторые корабельные запасы, можно так растянуть и на полгода. Но это уже с учетом обратного пути. Это, конечно, вариант, и если бы поиски затянулись, я бы так и сделал. Ну а сейчас-то себя истязать зачем?» «Обследовать местность получше как минимум», — предложил Марти. «Найти еще несколько месторождений, если есть. Прикинуть, где заложить другие поселения. Чем больше данных мы сейчас соберем, тем проще будет составить долговременный план развития колоний. И ты не хуже меня знаешь, что те, кто у нас принимает решения, любят видеть все на десятилетия вперед». «Да, иногда я забываю, что за наивным поведением Марти прячется профессиональный егерь и вдобавок сын большой шишки, прекрасно знающий, что и как у нас в верхах работает. А первичная проверка местности перед основанием новых поселений – тоже часть его работы. Хоть новых городов мы, конечно, не строили уже тысячи лет, но всякие мелкие хутора, вырастающие чуть ли не каждый год, любят мои сородичи вширь расселяться. Да и уединение некоторые хотят. И нет, егеря не особо разбираются в строительстве, но без их работы те, кто разбирается, будут вслепую кружить по лесу, вместо того, чтобы пройтись по заранее намеченным перспективным местам. С таким количеством народа мы можем застрять с этим надолго. Провизию тогда придется добывать охотой, и малые охотничьи отряды крайне уязвимы для нападения местных. При пятикратном превосходстве противника даже полноценные следопыты могут закончиться, не говоря уже о нас. «Мясо можно и у тавренов закупить», — припомнила Джул. «Можно. Новой экспедиции, у которой будут товары тауренского размера. Деньги-то им не нужны. Впрочем, тут мы можем просто сплавать на юг. Там где-то гоблинский порт должен быть. Закупить тех самых тауренских товаров, что зеленые меняют на мясо у зловещих тотемов, привезти их сюда и реализовать их у наших мохнатых друзей. Но вам не кажется, что мы вообще-то за другим сюда приплыли? Я бы тоже хотел остаться тут подольше, осмотреть то, что тут называется Красногорьем на западе, побывать в том упоминаемом Фералосе или Тысячах Игл, а также исследовать северные леса, что явно очень интересно, но все это может подождать. Проблемы экспедиции, конечно, решаемы, но мы только и будем, что заниматься их решением вместо настоящей работы. Лучше просто вернуться с результатами, доложиться той же Алерии, да открыть уже портал. Вторая экспедиция, скорее всего, через него и пойдет. Эльфов 100 Лей-линия выдержать должна. Не без повреждений, но ничего такого, что не заживет за год или два. Эти год или два и будут минимальным сроком этого мероприятия. Так что там уже можно будет и оторваться, и побродить где-нибудь. А пока... «Я могу остаться», — прозвучал голос за нашими спинами, прерывая мои мысли. Обернувшись, мы все уставились на Арауса. Старик выглядел спокойным и довольным, с улыбкой смотрел на все вокруг, и будто вообще не обращал на нас внимания. «Я могу остаться здесь», — повторил он. «Вы возвращайтесь домой, а я останусь и продолжу исследовать континент, а также подготовлю будущее место для базы». Мы переглянулись. Нет, я знала, что старик немного чудаковатый, но даже по моим меркам это слишком. «И как же вы собираетесь выживать тут одни?» – спросил я. «Проблем с этим не будет», – он пожал плечами. «Еду на одного эльфа достать несложно. Хватит собирательства, редкой охоты и сотворенной пищи, в крайнем случае. Дом же воздвигнут для геоманта и вовсе никаких проблем не составляет». «Не хочу вас разочаровывать, господин Араос», – начал Тирадиэль. «Однако это не самая хорошая идея. Если кони-люды решат напасть на вас, то один вы не справитесь с ними, при всем уважении». «К тому же неизвестно, когда мы вообще сумеем вернуться», — добавил Раматан. «Основание заокеанской колонии — дело уровня его величества, и королевский двор редко выносит решения быстро. Могут пройти десятки лет». «Это ты верно подметил», — кивнул Зак. «Не забудь еще, что заокеанский портал придется пробивать через магистров. Конечно, если король вмешается, они все сделают за секунды. Но если он просто даст разрешение без личной поддержки, мы еще в совете застрянем. Я бы вообще посоветовал пойти к ним, не дожидаясь резолюции его величества. Авось, успеем еще одну экспедицию провести. Но зная этих упрямых стариков, мы можем с ними бодаться дольше, чем во дворце думать будут». «Ты недооцениваешь придворных», — поморщился Марти. «По такому вопросу их фракция опять вопьются друг другу в глотки, и консерваторы будут очень упорны, иначе многим придется попрощаться с щедрыми меценатами, уехать в поместье и начать зарабатывать самим. Потому что ребята вроде моего отца после такого поражения денег им уже не дадут. И нет никого упорнее хорошо проплаченного политика, сражающегося за свою зарплату». «Да, дедуля, лучше не говорить такие вещи», — покивала Джол. «Они правы, Араус», — забеспокоилась Сильвана. «Это слишком неразумное решение». Завидев такое внимание к себе, старик лишь улыбнулся. «Ну-ну-ну, не нужно так переживать об этом», — сказал он. «Для меня такие вещи не впервые делать. Я вполне себе грамотно все взвесил. Вы спокойно можете оставить меня здесь, я не пропаду. Неважно, сколько вас не будет. Это для меня не проблема. Я справлюсь». Что сказать на это, никто не придумал. Кроме меня. Араос смотрел на обеспокоенных юнцов и просто улыбался им, стараясь успокоить. Он не хотел кого-то волновать и не собирался взваливать на них какой-либо груз ответственности за себя. Он был весьма серьезен в своих планах и действительно мог бы здесь и один спокойно прожить. Он эльф не слишком общительный, и даже дома больше времени проводил в уединении, чем в компании других. Плюс жизнь научила ему многому, и потому он вполне был уверен, что спокойно выдержит одинокую жизнь тут. Ему не впервой такое делать. Когда-то он на несколько лет на необитаемом острове застрял, и единственное, что его тогда удручало, это скука. Ведь за пару лет он весь остров изучил. На Калимдоре такой проблемы не будет. «Ох, как же я хочу как можно скорее приступить к исследованиям», – мечтал он. «Осмотреть все эти места, познать столько тайн и узнать так много нового. А если жизнь распорядится иначе, и он умрет в этих поисках, то ничего страшного». «Я уже достаточно пожил и ни о чем не жалею». Однако его спутники явно были не удовлетворены его ответами и сомневались. К нему подошел Эйсиндель и протянул ему руку. «Я знал, что ты меня поймешь, ведь мы похожи», — кивнул тихоход. «Да, Эйсиндель — это и правда, совсем как Араос в молодости. Такой же жаждущий нового и открытий, и уж он точно понимает такое желание». Старик протянул ему руку. «Удар!» Звонкая пощечина раздалась в полной тишине, и от неожиданности эльф просто упал, держась за место удара. Повреждений почти не было, но кожа сильно садила. Остальные выглядели не менее удивленными всем этим действием. «Что?» – опешил старик. «Если хочешь сдохнуть, то могу выдать тебе лопату, чтоб начал копать могилу». Холодным тоном произнес звездочет. «Да как ты смеешь?» Возмутился Араос, подскочив на ноги. «Молчать!» Полыхнул гневом Енец. «Я не потерплю рядом с собой идиота, что желает умереть самым глупым образом!» «Учить меня вздумал, юнец! Думаешь, прожив 1000 лет, я нуждаюсь в советах, что делать со своей жизнью?» «Твоя жизнь не принадлежит только тебе!» Повысил тон голос. От этой вспышки ярости вздрогнул даже Араос, никак не ожидавший таких эмоций. Эйсинель просто вспыхнул, как факел, и смотрел на старика с гневом в глазах. «Твоя жизнь принадлежит еще и твоим близким», — сказал звездочет. «Ты хоть задумывался, какую боль ты принесешь своей семье этим решением? Думаешь, лорд Эмар будет рад узнать, что его дедушка остался один на диком континенте, где он, скорее всего, и умрет в одиночестве? Ты хоть задумывался о твоих детях и внуках? Что они подумают и как они будут страдать, зная, что больше никогда не увидят тебя? Нет. Если тебе плевать на них, хорошо. Мы все взрослые эльфы, и учить никого в жизни я и вправду права не имею. Но если ты так хочешь исчезнуть в тумане, не сказав своим близким ни слова, не вмешивай в это других. Твоя старая шкура сейчас под моей ответственностью, если забыл». Наступила полная тишина. Казалось, даже ветер умолк. Вздох. Эйсиндаль успокоился и тяжело вздохнул. «Мы и правда с вами похожи, Араос. Были похожи. Раньше я тоже думал, что мои проблемы только мои. Что мои шрамы только мои. Что если я умру, то никто ничего и не заметит, а все продолжат жить счастливо и без меня». Он покачал головой. «Небожители показали мне, как я ошибался. Как во мне нуждались мои близкие и друзья. Если бы я не бросил всех, то Зак не стал бы таким замкнутым и зацикленным только на своей учебе». Закриэль отвел взгляд. «Если бы я был рядом, то помог бы Сильване, когда на нее давили старшие и заставляли быть той, кем хотят они». Сильвана вздрогнула. «Я так много мог сделать, но был слишком эгоистичен, чтобы осознать это». Звездочет снова посмотрел на старика. «Я осознал, что моя мечта ничего не стоит. И просто бессмысленно, если я останусь с ней один. И сделав так, как я хочу, я стал бы тобой». Араос отшатнулся. «Одинокий старик, что потерял смысл жизни и не замечающий счастья вокруг себя». Эйсиндаль покачал головой. «Если вы умрете здесь, Араос, мы тоже будем страдать. Каким бы вы ни были эгоистом, но вы для нас так же важны, как и любой в команде. И потеря даже вас будет ударом для всех. Поймите уже простую истину. На смерть всегда есть время, а вот пожить можно и не успеть». С этими словами звездочет развернулся и пошел дальше. «Идемте, у нас еще долгий путь». Все вместе они двинулись следом в полной тишине. Многое еще предстоит обдумать каждому. «Я нашла их, о великий Бей!» неожиданно заявила Хабига. «Духи указывают путь, благословленный там». «Прекрасно!» — оскалился Гарген. «Собирайтесь, мы идем в атаку!» «Хан, обязательно поймай благословленного!» — заговорила шаманка. «Съев его плоть и поглотив дух, ты станешь непобедимым!» «Так и сделаю, сладкое мясо!» Глава 29. За горизонтом. Дальнейший путь мы проделали в молчании. Никто особо говорить не хотел, да и смысла не было. Не то чтобы не нашлось тем, просто после случившегося многие задумались над своими делами. Старик так вообще погрузился в свои мысли и просто молчал. Может, я был слишком груб? Не хотелось мне грубить или бить Араоса, просто разозлил он меня до жути. Как представил, что прихожу я к лорд Эмару, значит, и говорю: «Потери в экспедиции нет, но твой дед, извини уж, не вернется». И такое зло взяло. Словно карикатура на меня самого какая-то. Уж каким я был безответственным, о том, чтоб так подставить своего начальника, никогда я не думал даже. А вот только сходство между нами все равно было достаточно, чтобы это задело меня. Я наговорил лишнего. Здраво размышляя, кто я действительно такой, чтобы учить кого-то жизни и рассуждать об отношениях с семьей. Сам же своего деда до стороны матери не видел лет 40. Батя пару раз в год на праздники отправляет ему корзинки колбас с открыткой и получает в ответ дыньки с дедовой фермы. Вот и все общение. И никто ситуацию менять не собирается. Все всех устраивает. В принципе, такие отношения в семьях даже типичны для взрослых эльфов за 200. Кто сказал, что у Араоса ситуация лучше? Да и похороны престарелого дедушки – это совсем не то же самое, что похороны сына и брата. И все же. Остаться тут, бросить всех, кто сейчас дома, и просто игнорировать чувства родных – это старый я, что исчез после испытаний небожителей. Никакая мечта не стоит того, чтобы остаться в конце в полном одиночестве, осознавая, сколько боли и печали принесли твои действия. Нет, хуже даже, когда ты свято уверен, что никому не навредил, не замечая, как плачут близкие. Таким я был когда-то. Не обращал внимания на то, сколько проблем я приношу родным и близким. Игнорировал их страдания и переживания, думая только о себе. Сейчас я вижу, каким жалким я был, а потому так разозлился, увидев все это в ком-то другом. Возможно, стоило быть сдержаннее, ограничиться начальственным рыком, благо право на него сейчас имею, а по приезду сдать старика лорд Эмару. Все же их семье дело. Но уверенность Араоса в том, что мир завязан исключительно на нем, просто взбесила. Впрочем, сдать его мне все равно еще предстоит. Старики редко меняются. И уж точно не из-за того, что на них накричит какой-то мальчишка, пусть и похожий на них по натуре. Возможно, ему осталось не так уж и много лет, и он хочет сам выбрать себе подходящую смерть. Это не то, что я, у которого впереди еще многие столетия, может понять. Но если он и собирается сделать что-то подобное, он должен попрощаться с семьей как положено, а не просто исчезнуть без следа, как сделал некогда мой дед или двоюродный дедушка Сильваны. Последний, будучи предыдущим генералом следопытов, вообще рассорился с половиной семьи, прежде чем уйти в рейд и умереть там. Сильвана говорила, что именно из-за него ее мать и устраивает своеобразный семейный банкет перед любым рискованным мероприятием, чтобы, случись что, остаться в памяти близких светлым образом, а не вечным шрамом. Надеюсь, старик когда-нибудь поймет. А меж тем мы двигались к нашей цели. Солнце жарило над головами, отчего горизонт расплывался в миражах. Зверье вокруг нас особо не попадалось, так что мы спокойно в тоске и скуке шли вперед. Несколько разведчиков находятся впереди. Еще пара контролирует наши тылы. Если будет проблема, мы о ней узнаем быстро. Вокруг нас простираются бескрайние прерии и равнины с редкими деревьями и кустарниками. Не так далеко видно несколько скал, на которых стервятники устроили свои гнезда. «Ой!» – послышалось позади. Марти споткнулся о камень и едва не упал. «Смотри под ноги», – говорю ему, – «а то шишки набьешь». «Да, понимаю», – смущенно сказал егерь. «Просто засмотрелся на ту штуку». «Какую?» «Ну, вон, на горизонте», – указал он. «Там горы, и над ними что-то виднеется. Я все никак не могу понять, что это». Его словами заинтересовались и остальные, а потому мы остановились и стали всматриваться вдаль. Впереди действительно виднелась полоса гор, но вот над ними или за ними ничего не видно. С эльфийским зрением может посоперничать разве что тролли, да и то не факт. Но даже так я ничего не вижу. «Зак, примени линзу». «У дилетантов линзу просить будешь», – проворчал он, сплетая какое-то сложное заклятие. «Выпендрежник». Линзы бы вполне хватило. Все те, кто специализируется на портальной магии, в совершенстве освоили школу прорицания. Перед ним соткалось расплывчатое иллюзорное изображение чего-то огромного. «Ха, там и правда что-то есть», – нахмурился друг. «Но фон все забивает. Толком не провидеть. Надо чуть иначе». Несколько секунд он занимался изображением, приближая и отдаляя горы. Мы же все собрались вокруг и ждали результата. Вскоре изображение как будто отдалилось от какого-то огромного объекта, но при этом стало намного четче. Что-то большое возвышалось над горами и почти сливалось с небом, но это точно была не другая гора. «Это похоже на... Дерево? В следующий миг иллюзия приобрела невероятную четкость, и нашему взору предстала картина огромного дерева, что возвышалось над горами. Какого? Что это у него за размеры? Если мои расчеты верны, то больше всех, что когда-либо видели. Мы завороженно смотрели на едва заметное изображение и поражались увиденному. Настолько гигантское дерево никому из нас видеть еще не доводилось. Даже великое древо Тассала, ветвь которого стала основой для лука рода ветрокрылых, рядом с этим монстром просто крошечная. «Насколько оно далеко?» – спросил я. «Если я все правильно рассчитал, то где-то в центре самой северной части континента», – шоком ответил Зак. «Мне даже представить страшно, какие у него размеры». «Мы сможем туда дойти?» – теперь уже спрашивала Сильвана. «Не уверен», – нахмурился я. Карн ничего о севере не рассказывал. Он там сам не был, и никто из его племени туда не ходил. Может, другие таурены и были, но об этом ему ничего не известно. «Сходим туда?» «Забудь!» – отрезал Зак раньше, чем я.